знал тогда, как жить я буду дальше и где найду домашнее тепло. То боль мою без скорости и фальши поймет от сердца, чтобы отлегло. Мной был потерян дом, семья, родимый берег. Всю ночь курил тогда до самого утра. Я взял гитару и отчалил без истерик в огромный город, где живет моя сестра. А сегодня я, друзья, спешу, еду вот сестренку повидать. Под рюмку побеседуем про новости последние и о прошлом будем вспоминать. Под рюмку побеседуем про новости последние и о прошлом будем вспоминать. Ты уж прости, что все мои проблемы к твоим еще прибавились тогда. Да и приехал, может, я не в тему, и твой жених исчез куда-то без следа. Похоже, где-то мы с лихим гасконцем, о нем писал мой тезка много лет назад. Ты знай о том, что под московским солнцем живет твой преданный до самой смерти брат. А сегодня я, друзья, спешу, еду вот сестренку повидать. Под рюмку побеседуем про новости последние и о прошлом будем вспоминать. Под рюмку побеседуем про новости последние и о прошлом будем вспоминать. Из ресторана я усталый и охрипший, всегда под утро прихожу домой. Свою над головой имею крышу, но вот тоска порой возьмет, хоть волком вой. Я помню, ты, волнуясь, поджидала меня, как мать, горит в душе свеча. А если вдруг случайно засыпала, будил тебя щелчок замочного ключа. А сегодня я, друзья, спешу, еду вот сестренку повидать. Под рюмку побеседуем про новости последние и о прошлом будем вспоминать. Под рюмку побеседуем про новости последние и о прошлом будем вспоминать.